Глава 18. Город тысячи надежд. Говорят, у каждого своя судьба. Она дана от рождения, и ее полотно соткано высшими силами. А нам остается лишь следовать предначертанному пути. Но могла ли я предвидеть, что эта тропа приведет в другой мир? И была ли готова слепо принять то, что для меня подготовили ткачи и пряхи? Нет. Иначе не оказалась бы в храме забытой. Сайран ведь отговаривала и предлагала простой путь. Но не зря говорят, что легкие деньги приносят тяжелые проблемы. И пусть паучиха вела речь не о наживе, к ее обещаниям эта фраза тоже подходила. Если бы согласилась с планом лгуньи, все могло сложиться по-другому. Я бы не очутилась на плато в окружении призраков, не прошла испытание холодом Нижнего мира и не пропустила сквозь себя боль заблудших душ. Возможно, благодаря хрустальной магии наши с Вальгардом татуировки даже успели бы наполниться поддельной истинностью. Но нужно ли мне такое счастье? Нет. Я ни капли не жалела о том, что выбрала другой путь. Тернистый, извилистый, полный смертоносных капканов, но свой. Я вырисовывала его из поступков и стремлений, разбавляя солнечными бликами мечтаний и надежд. Было сложно. Но сейчас, стоя в возрожденном святилище, я как никогда ясно осознавала, что поступаю правильно. И это чувство придавало больше сил, чем любое зелье или артефакт. Храм забытый приветствует новую Верховную. Голос Гаррета пронесся по бесконечным лабиринтам зеркал и колонн торжественным эхом. Ответом ему стал чарующий перезвон. Я слышала его в лабиринте незадолго до возвращения, но тогда не смогла понять, что именно он означает. Теперь не сомневалась. Храм действительно живой и таким образом общается со своими жрицами. Научиться бы еще трактовать его сигналы. «Мое почтение, хранительница мертвого огня». Вальгард шагнул вперед и поклонился. Вслед за ним стали подходить и остальные. «Леди Альена, вы совершили невозможное». На глазах Тайры выступили слезы. «Я верила в вас, но даже не надеялась, что сумеете так быстро разжечь пламя». «Мне помогли», — улыбнувшись, окинула Гаррета красноречивым взглядом. «Пусть мы и не могли открыто рассказать о том, что пока я занималась храмом и душами заблудших, он спасал недавно почивших магов, но и присваивать все лавры себе не собиралась. Без феникса и сирен я бы никогда не справилась». «Ты переоцениваешь мои заслуги», — мысленно ответил Гаррет. «Истинная сила Фейри в эмоциях. Если бы не твое искреннее желание помочь и праведный гнев на Скарлетт, ничего бы не вышло. Хоть я и осталась при своем мнении, похвала грела душу, поэтому спорить не стала». «Кстати, о Скарлетт», — вздохнула. «Возрождение храма помогло хоть немного ослабить ее». «Немного». В глазах Гаррета плеснулись лукавые искорки. «Ты перетянула большую часть силы и спутала ей все карты. Но к этому вернемся позже». Он перевел взгляд на Вальгарда и продолжил уже вслух. «Я знаю, что вы собираетесь использовать подземный город как лагерь для уцелевших первых». «Вы против?» В голосе Тайры проскользнула неподдельная тревога. «Нет, это отличная идея. Но должен предупредить, что пламя пока не вошло в полную силу», — пояснил Феникс. «Я помогу леди Альене как можно скорее наполнить его магией, но ближайшую неделю первым лучше оставаться на прежних местах». «Благодарю за ценную информацию», — ответил Вальгард. «Мы обязательно все учтем. Но если не возражаете, я бы хотел заранее начать подготовку к переезду». Подземный город столетиями был необитаем и сейчас малопригоден для жизни. Об этом нюансе я совершенно забыла. Хотя Тайра упоминала, что наги и гномы покинули его больше 500 лет назад. Это ведь уже не город, а пыльные руины. Все не настолько плохо. В мысль вновь ворвался голос Гаррета. Валиант устроили с помощью магии забытой. Поэтому город сам будет возрождаться вместе с храмом. Но не сразу. Для этого потребуется много магии. Которой у нас нет. Закончила за него. «Добрые дела еще никто не отменял», — напомнил Феникс. «Они помогут еще больше ослабить Скарлетт и наполнить сердце храма силой». «Выходит, мне ни на миг нельзя расслабляться», — тоскливо вздохнула. «А если темный близнец успеет совершить что-нибудь плохое, храм снова превратится в руины? И есть ли какая-то градация хороших дел? За что начисляется больше магии или...» «Альена, это работает не так», — мягко перебил меня Гаррет. «Будет лучше, если сама все увидишь», — добавил и вновь перевел взгляд на Вальгарда. «Владыка Вейри, вы можете посещать подземный город в любое время. Но для начала предлагаю спуститься туда всем вместе». Не дожидаясь ответа, Феникс обошел арку и свернул в молельню. Ее убранство резко отличалось от остального храма. Вместо аскетичной красоты, сотканной из ослепительной белизны и холодного мерцания мрамора, нас встретило чарующее кружево из полированной бирюзы и малахита, украшающих стены молельни, словно зачарованная чешуя. Вглядевшись в причудливые переплетения самоцветов, увиделось десяток бегущих по камням изящных ящерок. Они были выложены из темного нефрита и казались живыми. Еще две красавицы, но уже в форме статуэток из огненного янтаря, охраняли резной алтарь из малахита. Удивительная работа. Казалось, мы попали в гости к хозяйке Медной горы или очутились внутри ее шкатулки. И вот-вот должен появиться Данила-мастер, сотворивший это каменное чудо. «Гномы называют забытую владычицей гор», — пояснил Гаррет. «Этот алтарь строили они. И с его помощью можно переместиться в любую точку храма или подземного города. А ящерки?» «Духи-хранители Валианта и слуги забытой». Ответ Феникса подтвердил подозрение. Бажов явно что-то знал. «Альена, подойди ближе и положи ладони на спинки ящерок», — продолжил Гаррет. Едва выполнила приказ, кончики пальцев закололо от магии, и по молельне разлился тихий хрустальный перезвон. «Город под горой приветствует новую хозяйку». Ящерки неожиданно зашевелились. Вскрикнув от неожиданности, отпрыгнула назад, чудом не впечатавшись в Вальгарда. «Гаррет, предупреждать же нужно», — мысленно возмутилась, покосившись на потягивающихся рептилий. Они неспешно разминались, сбрасывая каменную чешую, словно кокон, и обнажая искрящуюся огнем и солнечными переливами кожу. «Прости, не думал, что они так быстро отзовутся». По губам Феникса скользнула виноватая улыбка. «Это Дилейн и Солта, стражи храма». «Мое почтение», — робко поклонилась, вслух обратившись к ящеркам. Называть их по именам не рискнула, боясь ошибиться, кто есть кто. К тому же пока не понимала, леди передо мной или все же джентльмены. «У самцов алмикта фалая или багряная чешуя». Гаррет тут же прочитал мои мысли. «Желтая и огненно-медная бывает только у самок». «Ага, значит, хранители все-таки дамы». «А кто из них?» «Дилейн слева. Она владеет магией скалы земли. Поэтому у нее на голове корона с нефритами», — пояснил Феникс, пока ящерки обменивались ритуальными приветствиями с остальными. «Солта — водный маг и отвечает за подземные источники. Поэтому носит корону из жемчуга и изумрудов». Крылья неожиданно зазвенели, и из-за алтаря вышмыгнуло еще несколько ящерок. Они были намного мельче хранительницы без корон. Их чешуя отливала алым, словно россыпь чистейших рубинов. Осмотрев меня, рептилии удрали обратно, но через миг я заметила подозрительное шевеление в углу молельни. «Алмикты очень любопытны. Местным не терпится увидеть ведьму, разбудившую стражи и храм», — мысленно пояснил Гаррет. Едва из тени показалось десяток разноцветных мордашек. «Леди Альена, позвольте проводить вас и ваших спутников в Валианту». Солта неожиданно подошла к краю алтаря. Пока отвлеклась на ящерк, стражницы успели не только познакомиться с остальными, но и выяснить, куда мы направляемся. «Буду признательна за помощь». Дух взмахнул хвостом, высекая из алтаря изумрудные искорки, и часть стены со скрипом отъехала в сторону, открывая потрясающий вид на подземный город и ведущую к нему лестницу. Она также была выложена из малахита и бирюзы и петляла между огромными валунами и искрящимся горным ручьем. Завораживающее зрелище. «Прошу», — Солта шмыгнула вперед. Мы последовали за ней, на ходу осматриваясь и оценивая сам город. Его размеры поражали воображение, зато состояние домов оставляло желать лучшего. За столетия Влианта знатно обветшала. Стоило присмотреться, и взгляд сразу цеплялся за трещины, сколы, густую паутину и вековую пыль. Но больше всего давила звенящая тишина и пустота. Никогда не любила экскурсии по руинам. Энергетика безлюдных, вымерших городов пугала и навевала едкую тоску. «Нужно поднять старые карты и прочесать туннели», — позади раздался голос Вальгарда. «В городе безопасно. Я не чувствую здесь ауры чудовищ. Но они могут скрываться в пещерах неподалеку. Нужно все проверить и поставить дополнительные щиты». От этих новостей пробрал озноб. Я совсем забыла, что защита пламени еще не вошла в полную силу. «А монстры не смогут попасть в храм через эти лабиринты?» — настороженно поинтересовалась. «Нет, и в Валианту им тоже не пройти», — заверил меня владыка. «Купол над святилищем захватывает и его подземную часть». «Выходит, город — это продолжение храма?» — удивилась. «Да, они связаны магией мертвого пламени», — кивнул Гаррет. «По мере того, как святилище будет наполняться магией, будет возрождаться и Валианта». «В обратном порядке это правило тоже работает», — неожиданно добавила Солта. «Если начнете восстанавливать город, храм быстрее напитается силой». «И что для этого нужно?» — оживилась. «Уборка, ремонт домов». «Магия», — припечатала ящерка на корню, обрубив мой энтузиазм. Похоже, отстреляться субботником и вместе с драконами прибраться на руинах не получится. А жаль. «Мы поможем», — добавила Дилейн, заметив мой понурый взгляд. «Если поделитесь хрустальной искрой, сможем сегодня же разбудить несколько подземных источников». «Уф, магии мне было не жаль». Но после ритуала я чувствовала себя опустошенной и сомневалась, что выдержу еще один заход. «Это не опасно», — уточнил Вальгард, словно прочитав мои мысли. «Леди Альена сегодня и так потратила много магии. Возможно, лучше пригласить другую фейри». Идея была хорошей. Лей нам вряд ли поможет. Ей еще малышку магией напитывать. Зато и Оланты, и другие фейри вполне могли поделиться силой. Главное, чтобы охотники не засекли перезвон наших крыльев. «Пока щит не войдет в полную мощь, лучше не рисковать», — немного подумав, ответил Гаррет. «Магия Альены для храма родная. Он легко скроет ее отголоски. Но других хрустальных леди могут услышать. И тогда к святилищу слетятся слуги повелителя». «Выходит, они пока не знают о том, что пламя снова зажглось?» — удивилась. «Нет, я временно скрыл его», — пояснил Гаррет. «Долго поддерживать щит не смогу, но пока Ангарх уверен, что души заблудших отвоевали мои сирены». «Хвала океану». Помощь Феникса давала нам огромное преимущество и помогала выгадать драгоценное время. «А как насчет меня?» — неожиданно спросил дракон. «Я могу отдать Альене часть своей магии и помочь с возрождением города». На миг решила, что ослышалась, но эмоции дракона не оставили места для сомнений. Стоило прислушаться к ним, и недоверие сменилось искрящимся ликованием. Вальгард перестал видеть во мне Скарлетт и теперь воспринимал как равную. «Неплохой вариант», — кивнул Гаррет. «Чудовища не смогут отследить всплеск вашей магии, так что может сработать». «Я тоже готов помочь», — встрепенулся Рагнар. Такое жгучее участие на миг озадачило. Но Феникс вновь активировал мысленную связь и пояснил, что перед тем, как пройти сквозь мертвое пламя, души заблудших отражались в арке. Драконы видели всех призраков и знали, что кроме жриц я вызволила из лабиринта капитана Ирина и его отряд, погибший 3 года назад во время зачистки крупного прорыва. Без моей помощи их души никогда бы не вернулись в родной мир. И благодарность за спасение товарищей была для Рагнара и владыки делом чести. «Для общины будет огромной честью, если леди примет и нашу помощь», — вперед выскользнул лисий старейшина. «Динка быстро восстанавливают силы. Использовать нас в качестве источника разумнее, чем лишать магии главного защитника Сальвингарда. Я также готова поделиться силой. Но, полагаю, выбор донора будет зависеть не от нашего желания. К разговору присоединилась Тайра. Избыток чужой магии может сделать дар леди Альены нестабильным. Она и без того не до конца освоила новые способности. Разумнее провести тесты на совместимость и пока ограничиться одним переливанием энергии. Дзинка всегда жили в гармонии с Фейри, и наша магия берет начало из того же источника, что и сила хрустальных леди. Лис отступать не собирался, и я понятия не имела, как поступить, чтобы никого не обидеть. «Старейшина Дайша во многом прав», — в мысли вновь ворвался голос Гаррета. «Но он не берет в расчет вашу с Вальгардом истинность. Обмен магией не только сблизит вас, но и усилит твою сопротивляемость к плетениям Скарлетт и других безликих. Так что советую выбрать дракона». «А как же тесты?» — удивилась. «Тайра». Честная проверка покажет одинаковую совместимость с Динкой и Владыкой. Но я могу повлиять на результаты, — пояснил Феникс. Если согласишься с моим планом, Вальгард незначительно обойдет Лиса. Но можешь и отказаться. Для оживления города энергия Дайши тоже подойдет. Сложный выбор. Из-за Сайран и ее выходки с поддельной истинностью я панически боялась магического сближения с драконом. Не хотела, чтобы татуировки, наполнившись силой, начали искусственно влиять на наши отношения. На знаках пары обмен энергии не отразится. Зато поможет вам лучше понять друг друга и сблизит ментально, — заверил Гаррет, услышав мои сомнения. «Сблизит ментально?» — недоуменно уточнила. «Во время переливания магии ваши души на миг обнажатся, лишившись всех щитов. Для магов такая открытость многое значит и считается высшей степенью доверия». «А как же блок Сайран?» — засомневалась. «Вдруг Вальгарда приложит откатом? Паучиха ведь перестраховалась, чтобы никто не узнал о ее вмешательстве». «А лгунья владыка не узнает. Обмен магией не означает, что он увидит твои воспоминания или сможет прочитать мысли. Зато ощутит все, что ты недавно пережила», — пояснил Феникс. — Ритуал свяжет вас с невидимыми нитями. И если тебе будет грозить опасность, Вальгард сразу почувствует и сможет прийти на помощь, где бы ты ни находилась. Я невольно покосилась на остальных. Они до сих пор обсуждали варианты, забыв о нас с Гарретом и выглядывающих из-за камней ящерках. Лис говорил правильные вещи, и я мысленно соглашалась с его аргументами. Но вдруг осознала, что не готова делиться чувствами ни с кем, кроме владыки. Ему я крепко задолжала. Все это время без разрешения считывала его эмоции. И будет честно, если позволю ненадолго коснуться струн своей души. Да, ментальная связь между нами лишней не будет, как и дополнительная защита от подчиняющих заклинаний Скарлетт. «Согласна», — вздохнула, мысленно обратившись к Гаррету. Пусть магическим донором станет Вальгард. Я понимала, что приняла единственно верное решение, но все равно ужасно переживала. Положение было слишком шатким и хрупким. Мы лишь на шаг опережали Ангаарха, и малейшая ошибка могла привести к краху. Едва слышное покашливание Феникса положило конец спору, и в подземелье повисла звенящая тишина. «Господа, мы тратим время впустую. Предлагаю провести тесты на магическую совместимость. И перейти к делу». Не дожидаясь ответа, Гаррет начертил в воздухе несколько рун. Меня охватило серебристым сиянием. А через миг от пульсирующего магического кокона отделились 4 искрящихся нити. Они змейками скользнули к Вальгарду и остальным, оплетая мерцающей паутинкой. Первая погасла нить, связывающая меня с Рагнаром. Его магия оказалась неподходящей. Понуро вздохнув, дракон отступил на несколько шагов. Следом померк и кокон вокруг Тайры. Ведьму такой расклад не удивил, зато вышедший в финал Дзинка гордо распушил все хвосты. И на миг мне стало неловко из-за нашего маленького обмана. Но выбор был сделан. «Всё-таки Вальгард», — задумчиво протянула Тайра, едва погасла нить, связывающая меня с Дайше. Магия владыки близка к энергии сапфирового океана и мертвого пламени. И как бы мне ни хотелось заменить его, крылья леди сделали свой выбор. Лис достойно принял поражение и поклонился. Но мое предложение остается в силе. Всегда буду рад оказаться полезным. Искренность и живое участие дальше тронули, но сейчас речь шла не только о восстановлении резервов. Ситуация накалялась с каждым часом. И скоро, кроме проблем с охотниками, присоединится совет. Маги точно не проигнорируют новость об исчезновении лже-Солы и захотят встретиться со мной. Возможно, удастся выгадать пару дней, сославшись на дурное самочувствие и слабость. Но вечно прятаться в особняке Тайры не получится. Слишком многое поставлено на карту. И борьбу за золотые шахты никто не отменял. Совет не отступит и вряд ли станет играть по правилам. А превращаться в овощ после первой же беседы с местными менталистами я не планировал. Гаррет упоминал, что у Вальгарда абсолютная устойчивость к управляющим плетениям, включая магию безликих. Ритуал — мой шанс заполучить хоть каплю драконьего иммунитета, еще на шаг обойдя Скарлетт и совет. О сближении с владыкой старалась не думать. Потепление в наших отношениях однозначно радовало. Но загадывать дальше было рано, и пока меня устраивал статус союзников. А уж как дальше карта ляжет, покажет время. Главное, что жизни дракона больше не угрожала разорванная истинность с Солой. А Скарлетт не могла использовать опустевшие татуировки в своих подлых целях. «Леди Альена, вы готовы?» — голос Гаррета вырвал из размышлений. Пока собиралась с духом, Феникс начертил на земле рунический круг. Оставалось лишь шагнуть в него под руку с драконом. «Готово», — решительно кивнула. «Тогда начнем». Вальгард первым вступил внутрь, и руны охватило зачарованное пламя. Оно лавой растекалось по контуру плетения, наполняя его энергией, и голова кружилась от бурлящей вокруг силы. Могущество владыки поражало, пугая и очаровывая одновременно. Казалось, я стою на краю обрыва, наблюдая за приближающимся штормом. Пламя расколотых небес и лед сапфировых волн, рычащие раскаты грома и ослепительные всполохи молний, вспарывающих тончайшую паутинку межмирья. Перед глазами на миг вспыхнули обрывки недавнего разговора, и я будто вживую увидела огромных черных драконов. Они парили среди пылающих облаков, подобно воронам рока, а их обсидиановая чешуя искрилась и переливалась в лучах заката, играя россыпью рубинов и затухающих углей. Неудивительно, что местные поначалу приняли их за чудовищ. Я бы тоже впала в ступор от подобного зрелища. Но по иронии судьбы, спустя 5 лет повторила судьбу самого Вальгарда. И уже он спутал меня с монстром, едва не убив. Могла ли я осуждать его? Нет. И хотя наше знакомство вспоминало с содроганием, моя злость была направлена на Сайран, а не на дракона. Паучиха подставила меня так же, как совет драконов. И это удивительным образом сближало нас с владыкой. Я прекрасно понимала, через что ему пришлось пройти, доказывая свою невиновность и готовность помогать местным. И горячо молилась, чтобы ритуал показал Вальгарду обратную сторону медали. Мы действительно похожи. С этой мыслью шагнула внутрь искрящегося круга, касаясь кончиками пальцев раскрытых ладоней дракона. Вначале осторожно, словно боясь провалиться под лед чужих эмоций. Но едва по губам владыки скользнула ободряющая улыбка, расслабилась, позволяя бережно сжать мои руки. Несколько секунд в звенящей тишине. Несколько ударов сердца и бесконечный калейдоскоп воспоминаний. Каждый думал о своем, мысленно готовясь к ритуалу. Гаррет не ошибся, это действительно сближало. И, пожалуй, мгновение до... было самой важной частью. Мы могли уйти, но по-прежнему стояли внутри контура, добровольно обнажая души и беззвучно говоря друг другу: «Мне нечего скрывать». Едва по телу обжигающей волной скользнула огненная магия дракона, почувствовала безграничное облегчение. Ритуал превратил в пепел последние сомнения, скрепляя наши судьбы уже не магией лгуньи, а предназначением, одним на двоих. Спасти первых, уничтожить Ангаарха и обрести себя. Мы справимся. беззвучно прошептала, принимая чужую магию и растворяясь в хрустальном перезвоне крыльев. За минуту до этого. Вальгард. «Кто же ты, ведьма?» Сколько раз я задавал себе этот вопрос. Не сосчитать. Иномерянка, Фейри, наместница смерти и жрица забытой. Альену не получалось разгадать. Едва казалось, что нашел ответ, она преподносила новые сюрпризы. Но самым удивительным было то, что девушка и сама толком не знала своих возможностей. Я чувствовал ее страх и нерешительность. Альена боялась магии, но каждый раз преодолевала себя и бросалась в бой, щедро делясь силой. А после ничего не просила взамен. Ни в лазарете, когда вылечила мои раны, ни ночью в особняке, исполняя для Лаи малышки хрустальную симфонию. Не сейчас. А ведь в храме она совершила невозможное и могла рассчитывать на любую награду. «Леди Альена, вы готовы?» — спросил Гаррет, закончив сплетать свою часть рунического контура. Их магическая связь была еще одной тайной. Я не знал, на каких условиях они заключили контракт и почему хозяин океана сильно рисковал, помогая иномерянке. Но я мог с уверенностью сказать, что с его стороны дело не только в равновесии. Было и что-то личное. А Альен? Что же ты хочешь, ведьма? Почему раздариваешь магию, которой нет цены? И помогаешь тем, кого толком не знаешь? Готово. Девушка решительно кивнула, пряча взгляд и плескавшуюся в нем тревогу. Я не сомневался, что Гаррет предупредил о сути ритуала. Поэтому ее согласие говорило обо всем лучше любых слов. Хрустальные крылья, хрустальное сердце. Чистое, светлое, наполненное щемящей искренностью. Альена не боялась открыться мне, и ее благородство — единственное, в чем я не сомневался. Полуночная симфония все расставила по своим местам. Я до сих пор, затаив дыхание, вспоминал чарующие переливы ее прекрасного голоса. Так петь, сплетая магию, эмоции и музыку в единую молитву, могла лишь кристально чистая душа. Но все же чувствовала в ней скрытое напряжение. Оно закручивалось тугой спиралью, грозя вот-вот взорваться. Альену что-то угнетало, и, похоже, это было как-то связано с ткачом, притянувшим ее в Сальвингард. Жаль, не мог спросить напрямую. Паучиха хорошо подстраховалась. И выяснить, каким кабальным договором она связала Фейри, будет непросто. Но вначале нужно решить проблему с храмом. Начнем. Я первым ступил внутрь контура, и едва руны охватило зачарованное пламя, татуировка пары потеплела. Ее появление было главной загадкой. Или это и есть тот самый подарок ткача? Странная мысль, но другого объяснения пока не находил. Особенно настораживало, что Альену наша внезапная связь тоже не радовала. Настоящая татуировка начала бы действовать в одностороннем порядке, постепенно возрождая из пепла и мое сердце. Но пока от нее фонило лишь растерянностью, тревогой и напряжением. Подделка. Еще один шанс или ловушка ткача. Шаг. И Альена оказалась рядом, робко касаясь кончиками пальцев моих ладоней. Хрупкая, беззащитная и в то же время невероятно сильная. Кем же ты была в своем мире и через какую боль прошла, закалив стальной характер? У тех, кто прожил счастливую и легкую жизнь, не бывает такого взгляда и глубинной горечи в напевах. Еще одно касание, легкое, словно взмах хрустального крыла, и короткая вспышка чужих эмоций. Фейри ждала ритуала, но не ради магии, а чтобы обнажить свою душу. Это открытие неожиданно тронуло, и на несколько секунд между нами повисла тишина, нарушаемая лишь всполухами силы и гулкими ударами двух сердец, опустошенного, выжженного дотла и хрустального, полного бурлящей жизни и целительного огня. Странный союз. Но вдруг я понял, что сейчас нам не выжить друг без друга. Несмотря на колоссальную силу, Альена была абсолютно беззащитной. Она могла спасти первых и помочь с восстановлением защитного купола. но не защитить себя от монстров и совета. Для этого нужны были мои клинки, опыт и боевая магия. Я же готов был стать ее щитом, но надолго ли? На этом свете меня держал лишь долг и жажда мести. Пусть я больше не умирал от разорванной связи. Без живых эмоций стихийный дар быстро погаснет. А вслед за ним уйдут и способности к некромантии. Без них не смогу сражаться с монстрами и латать завесу. А значит, проиграю не только свой бой, но и подставлю тех, кто пошел за мной. Такой расклад не устраивал. Зато ночью я обнаружил, что удивительное пение Альены ненадолго воскрешает мою душу. Когда она пела для малышки, я вновь чувствовал себя живым. Даже магические резервы восстановились за считанные часы. Я не находил этому объяснения, но четко понимал одно. Друг без друга мы обречены. И если хотим не только выжить, но и победить повелителей чудовищ, должны держаться вместе. «Верь мне, Фейри», — беззвучно прошептал, переплетая наши пальцы и вливая в крылья Альены свою магию. «Мы слишком похожи, чтобы проиграть».